Смотря на эту высокую, привлекательную и холодную, как лед девушку перед ним, он вспоминал, что на протяжении этого пути они шли вместе, и несколько раз встречались с опасностью. Дань Тайлин в его сердце уже давно оставила немеркнувшие следы, и вспомнив о том, что они расстанутся и их ждет непредсказуемое будущее, в сердце Ечина невольно появлялась грусть и нежелание расставаться. Под этим лунным светом и блеском звезд, Дань Тайлин стояла на площади для военных состязаний, а светло, голубое платье на ней развивалось по ветру. Ее тоненькая ключица и длинные ноги были смутно видны через ее шелковое платье, а трезубец бога моря в ее руках излучал яркие лучи света, которые оттеняли Дань Тайлин, и она выглядела словно несущаяся по ветру богиня. Ее длинные волосы спадали вниз, и такого рода возвышенный темперамент невольно вызывал на сердце трепет. Во всяком случае, сегодня определится один победитель, серьезным голосом сказала Дань Тайлин. Когда она увидела, что Ечен пытается не придавать ей значения, она в душе невольно начала злиться. Она попросила у Цияна эту площадь для военных состязаний не для того, чтобы играться, а для того, чтобы помочь Ечену. Она хотела передать все свое понимание моря души Ечену. Дань Тайлин своим женственным голосом прокричала, а потом взмахнула трезубцем бога моря. Сау. Трезубец бога моря вылетел из ее рук и, выпуская семицветные лучи, направился лететь на Ечина. Скоп подавляющей силы приближался к нему, и трезубец бога моря был наполнен своего рода исключительной силой. Видя летящий со свистом трезубец бога моря, Ечен находился в замешательстве. Если в эту минуту он не увернется, то скорее всего трезубец бога моря превратит его в жареную рыбу. Эта женщина на самом деле не шутит. Ечен не осмелился относиться к этой атаке пренебрежительно, ведь трезубец бога моря был исключительно яростным, и пусть даже если это был безумный нож клана волков, все равно у него не было возможности его остановить. Ечен взмахнул рукой, и треножник, сотрясающий воздух с быстрой скоростью, увеличивался в размерах и направился на трезубец бога моря. Бах! Страшный воздушный поток образовал сильную воздушную волну на площади для военных состязаний, которая направилась разлетаться во все стороны. Глава 520. Глубокая гамма любовных чувств. Тебе лучше выходить вперед. Море души, выходи. В глазах Дань Тайлин появился изумительный блеск, и семицветные лучи озаряли ее тело, что придавало ей еще больше величественности. Скоп энергии моря души направился угнетать Ечина, и этот скоп был словно цунами, нахлынув, приближался к нему. Дань Тайлин, эта женщина не собирается отступать. Смотря на то, как это цунами моря души направляется на него, Ечен тоже выпустил свое море души, звездное море. Внутри моря души мелькали звезды, и энергия моря души Ечена направилась ударить море души Дань Тайлин. Бах, бам, море душ столкнулись вместе, и образовался взрыв. Этот скоп энергии от удара сметал все на пути, одна воздушная волна за другой ударялись об запрет площади для военных состязаний, после чего раздавался звук грохота. Два скопа моря души ударялись об запрет площади для военных состязаний, и это состязание между двумя морями души было намного страшнее сражения сфер. Небольшая волна моря души содержала в себе несравненные замыслы убийства, и, если быть хоть немного неосторожным, можно сразу же попрощаться с жизнью. Треножник, сотрясающий воздух и трезубец бога моря висели перед их телами в воздухе и непрерывно жужжали. Сау, сау, сау. Скоп за скопом энергии превращался в холодный блеск и падал вниз, и после того, как хоть небольшое количество холодного блеска падало на землю, оно сразу же взрывалось, и у обоих сторон море души не выдерживало этого волнения. Эта женщина совсем не собирается обмениваться опытом, очевидно, что она сражается не на жизнь, а на смерть. Разве я ей враг? Немного рассерженно говорил Ечен. Он поднял голову и увидел невозмутимое выражение лица Дань Тайлин, длинные волосы которой разносились по ветру, и у нее была своего рода величественная и суровая внешность. Ечен понимал, что да, о сражении Дань Тайлин в действительности было упрямым, но нет необходимости до такой степени принимать этот уговор всерьез. Ощутив, что энергия моря души давит на него, Ечен, скрипя зубами, начинал злиться. Дань Тайлин вынуждает его выпустить все его силы, и теперь он на самом деле захотел одолеть эту женщину, а потом хорошенько отшлепать ее по попе. Бум, бум, бум. Треножник, сотрясающий воздух и трезубец бога моря активно противостояли в воздухе, и удивительные лучи света опускались вниз, словно стирая все в мелкий порошок. Дань Тайлин словно не видела разозленное выражение лица Ечена, и по-прежнему притесняла его, упорно настаивая на своем. Снова, теперь не удивляйся моей неучтивости. Если я проиграю женщине, то на протяжении всей своей жизни не подниму головы. Тихо прокричал Ечен, затем увернулся от атаки Дань Тайлин, и все его тело загорелось фиолетовым пламенем. Это фиолетовое пламя приняло облик одного могущественного льва, который взмахнул своей лапой и направил удар на Дань Тайлин. Ечен, мальчик, я, господин лев, тоже согласен с твоими словами. Если проиграешь собственной женщине, то на протяжении всей жизни даже не думай поднимать головы. Голос господина льва доносился до ушей Ечена. Она не моя женщина. Горько улыбнувшись, сказал Ечен. Как господин лев мог сказать, что Дань Тайлин уже стала его женщиной? Ну тогда сделай ее своей женщиной. Послезавтра она уезжает, и если ты снова будешь медлить, тогда дождешься того, что она направится в военный отдел Звездного моря и повстречает там более превосходного мужчину. Тогда тебе останется только рыдать, и тогда на самом деле тебе не будет ни до чего дела. Это я, господин лев, тебе говорю из своего опыта. Оказывается, господина льва тоже бросала женщина. Глупый мальчишка, я с тобой серьезно разговариваю, хватит меня перебивать. Господин лев разозлился от смущения. Вы играетесь, а я исчезаю. После того, как господин лев закончил говорить, больше от него не было слышно и звука. Ечен через море души взглянул на Дань Тайлин. Она была словно вот-вот раскрывшийся цветок лотоса, волнующе прекрасный. Он невольно вспомнил ту первую встречу с Дань Тайлин, затем на земле Цзиньюй, и в том кладбище глубочайшей древности, и то, что происходило в той пещере. Нельзя не сказать, что сердце Ечена невольно начало импульсивно стучать, как только он думал о Дань Тайлин. Они несколько раз вместе проходили через критические моменты, и такого рода чувства были намного глубже, чем любовь у простых людей. Подумав о том, что Дань Тайлин в скором времени направится в военный отдел Звездного моря, он также подумал о вероятности того, что там она может встретить одного исключительного таланта. Ечен в сердце был очень недоволен, причем это было непростое недовольство. «Пусть даже если моя степень слияния с душой звезды равна нулю, я несомненно не буду ничем уступать тому парню». Дань Тайлин активировала трезубец бога моря, и один за другим семицветные лучи и энергия моря души выходили наружу. Вспомнив о том, что послезавтра она уезжает, несмотря на то, что внешне на ее лице не было видно никаких эмоций, однако ее сердцу это было очень тяжело вынести. До этого она всегда была одинока, свободна и безмятежна, и не очень-то была способна ощущать какие-либо чувства, однако сейчас она не могла не признать, что в ее сердце уже был один силуэт. Неожиданно ощутив, что скоб горячей энергии бьет в лицо, один огромный горящий ярким пламенем лев взмахнул лапой и ударил по этой энергии. Его сила обладала своего рода изумительным величием. Реальная сила Ечена по сравнению с тем, когда он сражался с огромным мистическим зверем с черной чешуей, на удивление еще немного возросла. На самом деле невозможно было понять, как с способностями Ечена, его слияние с душой звезды могло быть равно нулю. Дань Тайлин решительно верила, что в итоге наступит день, и Ечен несомненно расцветет, достигнув успехов, которые Циянь и остальные просто не могут себе вообразить. Это была своего рода враждебная интуиция. На всем пути она считала, что очень хорошо узнала Ечена. До этого, одной из причин, почему она согласилась направиться в военный отдел Звездного моря, было того, что она считала, что если не направится в военный отдел Звездного моря, то не сможет добыть нужных ресурсов, а значит в будущем у нее может не быть возможности стоять с Еченом плечом к плечу. В ее сердце было небольшое чувство опасности. Бах! Раздался звук грохота, и море души Дань Тайлин было разгромлено кулаком короля льва, расшатывающим небеса. В тот момент, когда море души рассеялось, Дань Тайлин совсем не сдавалась, и протянула правую руку вперед, схватив трезубец бога моря в свои руки, приняла облик русалки, затем взяв с собой трезубец бога моря, словно стрела стремительно полетела на Ечена. Увидев, что Дань Тайлин приближается, Ечен немного улыбнулся и продолжил сражаться, не придавая никакого значения. Неужели Дань Тайлин на самом деле не на жизнь, а на смерть хочет определить одного победителя? Он раскрыл две руки и собрал обратно свое море души, а огромный лев, горящий ярким пламенем на его спине, тоже полностью исчез. Трезубец бога моря словно божественная радуга в мгновение достиг его, и увидев, что расстояние до горла Ечена оставалось всего лишь три цзуня, можно было увидеть, как Ечен убрал всю свою оборону и стоял там, не двигаясь. На лице Дань Тайлин промелькнула паника, ведь если она не прекратит, то Ечен на самом деле может умереть. В этот опасный момент Дань Тайлин вернула свою правую руку и немного наклонила трезубец бога моря, из-за чего это оружие промелькнуло мимо щеки Ечена, после чего капля крови размером с жемчужинку упала на землю. Бум! Раздался глухой звук. Дань Тайлин не смогла остановиться и натолкнулась на Ечена, и два человека покатились по земле. Дань Тайлин знала, что не может быть достойным соперником для Ечена, поэтому выпустила всю свою силу и не удерживала даже малость, однако она никак не ожидала, что Ечен неожиданно не станет с ней драться, и она не успеет вовремя спохватиться. Сила удара была очень сильной, и два человека вместе обнявшись не по своей воле крутясь катились по земле, пока не достигли границы площади для военных состязаний и не ударились об запрет. Ечен одной рукой обнимал тонкую талию Дань Тайлин, а другая рука неожиданно схватила белые словно нефрит руки Дань Тайлин. Он всем телом придавливал тело Дань Тайлин, и на лице появилась хитрая улыбка. «Я выиграл, ты безобразничаешь». Дань Тайлин никак не ожидала, что Ечен использует такого рода методы, чтобы победить ее, и невольно пришла в ярость. Если бы она сейчас не остановила атаку, то Ечен скорее всего уже был бы мертв, и эта шутка прямо-таки могла стоить ему жизни. Она обоими руками боролась изо всех сил, но тем не менее не могла вырваться, и это положение между двумя людьми заставило ее вечно холодное сердце немного взволноваться, а ее пышные груди немного приподнялись. Прикасаясь к ней на таком близком расстоянии, сердце Ечена тоже невольно начинало сильно колотиться. Дань Тайлин была такая соблазнительная, и по сравнению с ее всегда равнодушным лицом, на ее белых щечках появился небольшой румянец, что выглядело намного обворожительнее, чем в обычное время. Пусть даже если она снова станет холодной, как лед женщиной, все равно в ее сердце останется немного места для нежности. Взор Ечена спокойным и пристальным взглядом смотрел на лицо Дань Тайлин, на ее густые брови, которые были как листья ивы, на ее прозрачные глаза, прекрасный нос и словно лепестки цветка алые губы. В ней не было ни одного изъяна, она была полностью прекрасна, из-за чего человек захотел бы сделать из нее скульптуру. Спокойно смотрев друг на друга с Еченом, Дань Тайлин не могла удержать свои чувства, и они начали трепетать, отчего она невольно немного напряглась. Она заметила, что на удивление, ничем не отличалась от простой женщины, и могла также испытывать чувство смущения. Тела двух людей лежали очень близко друг к другу, и Ечен смог отчетливо ощутить эту нежность и упругость тела Дань Тайлин. Эти пышные груди Дань Тайлин мягко и плотно упирались в его грудную клетку, и от этих прекрасных ощущений в теле Ечена невольно поднимался жар. Ечен сконцентрированно смотрел в эти прозрачные глаза Дань Тайлин, и в эту минуту в ее глазах промелькнуло немного паники и смущения. Это прямо-таки небывалое событие, отчего у Ечена появились другие мысли. Ечен ощутил нежный аромат от тела Дань Тайлин, который был подобен распускающейся орхидее, и он был пьянящим, словно опийный мак. Ечен словно был обольщен, медленно начал опускаться вниз, и слегка приблизился к губам Дань Тайлин, после чего скоп пьянящего аромата погрузился в его тело. Дань Тайлин неожиданно широко раскрыла глаза, и немыслимым взглядом посмотрела на Ечена. Она никак не ожидала, что Ечен на удивление такой смелый. С самого ее детства и до нынешнего момента, Ечен был первым мужчиной, который осмелился так на нее наброситься. Она вспоминала то, что происходило в ее жизни до этого, и когда ощутила хорошо знакомую ци Ечена, то ее душа вздрогнула, а густые ресницы начали немного дрожать, и в итоге она медленно закрыла глаза. Два человека были близки и обменивались своими ци, и все это было настолько близко и прекрасно, что Ечен невольно слегка застонал. На теле Дань Тайлин была своего рода особенно соблазнительная ци, и под влиянием этого скопа ци, Ечен не мог удержать беспокойство своего сердца. Его одна рука гладила Дань Тайлин по ее тонкой талии, а другая рука крепко схватила ее обильную грудь, и эти мягкие и нежные ощущения в его руках рождали в сердце Ечена очень сильное чувство воодушевления. Дань Тайлин слегка застонала, и ее тело приняло человеческий облик, и сразу же можно было увидеть ее прелестные ножки и обнаженные ступни, которые были прекрасными, словно, как у богини. Ечен слегка снимал двумя руками платье Дань Тайлин, после чего ее светло-голубое платье соскользнуло с ее тела, и перед его взором было несравненно белоснежное и прекрасное тело, изгиб талии которой был очень тоненьким. Эти нежные ощущения могут дать самый могущественный толчок для всех органов чувств, и больше ничего с этим не сравнится. Его две руки медленно гладили ее белую, словно нефрит, спину, и эти гладкие ощущения заставляли Ечина действовать немного не по своей воле. Под этим медленным поглаживанием Ечина, тело Дань Тайлин с быстрой скоростью стало розовым, и стало горячим, словно кипяток. Она будто была напряжена, двумя руками придерживала Ечина впереди его груди, и на удивление не знала, куда деться. Она сильно закрыла глаза, и ее густые реснички невольно слегка дрожали. Никто никогда не мог себе даже представить, что всегда холодная как лед, сдерживающая самообладание, гордая и уважаемая королева моря Дань Тайлин, в эту минуту на удивление будет такой волнующей, кокетливой молодой девушкой. Такого рода соблазнительный вид сделал взгляд Ечина еще более глубже, и его дыхание участилось, а горячая ци била фонтаном из ушей Дань Тайлин, и ее тело слегка вздрогнуло. Дань Тайлин невольно издала звонкий звук стона, и этот звук протекал словно чистый родник между горами, и разносился эхом, содержа в себе очаровательные ощущения. Внутри запрета площади для военных состязаний, два человека непрерывно были крепко привязаны к друг другу, и выпускали на волю все чувства, которые подавляли. Глава 521. Маленькое морское существо. По сравнению с необузданной Билин, Дань Тайлин была намного сдержанней, и даже немного застенчивей, и полностью отличилась от привычной гордой Дань Тайлин. Зная, что она была удовлетворена Ечином, в его сердце появлялось еще больше любви. Женщины морских существ всегда верны в чувствах, и после того, как они становятся женщиной одного мужчины, то они будут преданные только ему, и к тому же будут очень покорными. «Тайлин, с этого момента, ты моя женщина», — шептал Ечина на ушко Дань Тайлин. Щеки Дань Тайлин покрылись небольшим румянцем, она опустила голову и тихо согласилась, а на ее лице появилась счастливая улыбка. Ечен был первым мужчиной в ее жизни, и также единственным, и после этого момента, Ечен становится для ее жизни самым важным существом. Ради Ечена, она сделает все, в ее сердце все равно не будет никаких сомнений. Это и есть ощущение, когда ты становишься женой. Оказывается, вся ее жизнь до этого на удивление была блеклой, а когда появился Ечен, в ее жизни сразу же появились разноцветные яркие краски. В эту минуту ее жизнь, можно считать, обрела ценность и смысл. После половины шичня, Ечен издал тихий звук рева. Внутри запрета, все было наполнено нежностью. На лице Дань Тайлин были красные румяна, которые остались после возбужденных чувств. «Если у нас родится ребенок, то как мы его назовем?» Дань Тайлин прижалась за пазуху Ечина, ее белые, словно нефрит, руки гладили его по щеке, и сердце было наполнено своего рода спокойным счастьем. Увидев, что Ечен немного обомлел, в глазах Дань Тайлин промелькнула нежность и улыбка, и она шепотом говорила: «У нас, у клана морских существ, в первый раз может произойти зачатие, и я уже ощутила его существование, это мальчик». Услышав слова Дань Тайлин, Ечен был несравненно удивлен и напуган, он станет отцом. В это слишком сложно поверить, и эта новость на самом деле застигла его врасплох. После небольшого периода изумления, в сердце, конечно же, появился большой восторг, и он сам в это вневеря говорил: «Я уже отец ребенка». Он схватил Дань Тайлин за руку, взглянул на ее нежное и спокойное лице, на котором была ласковая улыбка, и ощутил, что от ее тела уже исходило немного материнского сияния. «Угу, однако наши женщины морских существ не так, как женщины людей вынашивают ребенка 10 месяцев, нам после зачатия для вынашивания требуется 2 года». Дань Тайлин слегка поглаживала свой по-прежнему плоский живот, и немного довольно улыбнулась. Ее море души могло ощутить, что внутри нее сейчас есть маленькая жизнь, которая сейчас черпает силы, и это был ее с Еченом ребенок. Ее холодное сердце полностью растаяло, и теперь ее сердце было наполнено материнской любовью. Это и есть смысл жизни, это искреннее чувство, любовь. Дань Тайлин еще немного постигла нового, касаемо Дао, и ощутила, что жизнь достигла одного превосходного достижения. Ечен был взволнован, и немного обомлел. Он никогда не мог подумать, что у женщин морских существ на удивление есть такого рода прирожденные особенности тела. Он правой рукой слегка гладил плоский живот Дань Тайлин, и в этот момент внутри нее была зачата маленькая жизнь, и это маленькое существо было плотью и кровью его и Дань Тайлин. Зажив второй жизнью, Ечен никогда не мог подумать, что после сегодняшнего дня он станет отцом. Такого рода застигшее его врасплох счастье пришло так неожиданно. А как насчет того, что ты не поедешь в военный отдел Звездного моря? Ечен некоторый период молчал, а потом сказал. Он хотел оставить Дань Тайлин рядом с собой, потому что был уверен, что несомненно сможет позаботиться о Дань Тайлин. Дань Тайлин немного покачала головой и смотрела на Ечена, затем ласково, но решительно сказала. В военный отдел Звездного моря я несомненно должна направиться, ведь снаружи еще остались наши соплеменники. Там еще остались дедушкины дети. Дедушка, дяди, мы не можем отказываться от возможности спасти их. Давай договоримся встретиться через год. Во всяком случае, после того, как я прибуду в военный отдел Звездного моря, до рождения ребенка несомненно не направлюсь в такого рода опасные места, как маленькие границы Тянь-Юань. Несмотря на то, что сердце Ечена было наполнено нежеланием расставаться, но тем не менее он тоже понимал, что Дань Тайлин была права. Он думал, что Дань Тайлин всего лишь направляется обучиться техникам, передающимся по наследству, и за один год должно быть не должно ничего случиться. Он видел, насколько сильно Дань Тайлин любит ребенка, а значит просто так она не будет подвергать себя опасности. Я прочитала законы Суда Дао и узнала, что у нас есть три способа перевести сюда наших соплеменников. Первый способ – это стать существом на границах Чжаньхуан, или же получить разрешение выступать от имени одного культиватора Чжаньхуана. Второй способ – это в каком-либо священном городе обладать своей частной территорией и получить определенное количество мест для людей, имеющих право на проживание, и таким образом мы сможем приобрести частную территорию, которая станет постоянным местом проживания. Однако цены на частную территорию очень дорогие, и придется растратить просто астрономическую сумму. Третий способ – это заплатить 10 тысяч древних монет золота им за каждого, однако даже после того, как мы их перевезем, они смогут жить только лишь за пределами города, в каких-нибудь трущобах. Я подумала и решила, что все же первый способ самый надежный, к тому же, чтобы достигнуть уровня Чжаньхуан нужно направиться в военный отдел, говорила Дань Тайлин. Ечен немного кивнул головой, он тоже прочитал законы Суда Дао, и из трех способов перевести сюда соплеменников, первый на самом деле был сравнительно проще. Ечен обнял Дань Тайлин и, наставляя, говорил, «Ты, несомненно, должна быть осторожной». Думая о законах материка Тянь-Юань, его сердце на самом деле намного успокаивалось, но, конечно же, в нем оставалась небольшая тревога. Даже в такого рода строгих законах есть люди, которые идут на отчаянные поступки против закона. Еще, к счастью, у Дань Тайлин был изумительный талант, и когда она направится в военный отдел, то будет исключительным талантом, которого они будут вскармливать, значит со стороны безопасности должно быть не следует беспокоиться. Опустив голову и посмотрев на Дань Тайлин, он увидел, что прежняя холодная, как лед Дань Тайлин стала еще больше очаровательней, и Ечен был не в силах сдержать чувства, и нагнулся вниз. Осторожнее, ощутив, что Ечен снова приближается, две щечки Дань Тайлин покрылись румяном, и она говорила шепотом. «Я буду внимательным», — немного улыбнувшись, сказал Ечен. Через некоторое время Дань Тайлин была прижата к земле и начала издавать звуки стона, которые были беспредельно прекрасными. Постепенно наступила глубокая ночь, и в резиденции главы города все затихло. Внутри запрета площади для военных состязаний Дань Тайлин надела свое голубое платье и высоко собрала свои длинные волосы, что придавало ей невероятную изысканность. Ее лицо стало еще более обаятельным, и такого рода красота просто не могла не заставить сердце трепетать. По сравнению с прежним, характер Дань Тайлин удивительно изменился, и такого рода изменения очень радовали Ечена. «Наша договоренность в 5 лет, все еще действительна. Сегодня не был определен победитель, поэтому мы подождем 5 лет, и померимся силой согласно нашей договоренности». Дань Тайлин, немного сжав губы, улыбнулась и пристально смотрела на Ечена. «Все еще хочешь драться?» На лице Ечена появилась горечь. «Через 5 лет ты уже будешь мамой ребенка». Услышав слова Ечена, Дань Тайлин хмыкнула, а потом засмеялась, показав свои обаятельные ямочки. Увидев улыбку Дань Тайлин, Ечен немного обомлел. Он с самого начала, как встретил Дань Тайлин, очень редко видел, чтобы она улыбалась, а ее смех на самом деле был очень прекрасным. Она была словно расцветающий цветок, несравненно красивой. Ты возвращайся, и успокой сестренку Али, послезавтра она тоже уезжает, и ее сердце должно быть тоже мучается, а мы завтра снова увидимся». Дань Тайлин направилась в центр площади для военных состязаний, ударила по тому столбу, и можно было увидеть, что запрет вокруг той площади с быстрой скоростью начал исчезать. Никто и не знал, что только что произошло внутри запрета. Дань Тайлин повернула голову и глубоким взглядом посмотрела на Ечина, а затем взлетела и направилась в свою комнату. Смотря на исчезающий силуэт Дань Тайлин в ночном небе, на лице Ечина промелькнула решительность. Его обязанности увеличились, и ради близких ему людей он несомненно должен стать еще сильнее, и только тогда этого будет достаточно, чтобы защитить их. Думая о ребенке в животе Дань Тайлин, он размышлял, каким он будет, как только родится, морским существом или же человеком. Неважно, человеком он будет или же морским существом, Ечен все равно не будет придавать этому значения. В этом мире между дикими зверьми, зверями Сюан и людьми нет такой уж большой разницы. Они могут между собой вступать в брак. А будет ли малыш хоть немного похож на него? Он ведь состоит из плоти и крови Дань Тайлина и его, значит, его способности не должны быть слишком плохими. Такого рода мысли наполнили сердце Ечина счастьем. Если будет одно маленькое морское существо, один маленький громовой зверь, одна маленькая камышовая кошка и еще один маленький человечек, тогда жизнь, можно сказать, сложится благополучно. Ечен вздохнул, а сердце его было наполнено надеждами. Он очень надеялся, что Билин внутри драгоценной жемчужины Михуань придет в себя, и также надеялся, что в один день сможет снова встретиться с Роуар. В его жизни появилась большая цель, и сердце Ечина наполнилось боевым духом. В саду резиденции главы города Дань Тайлин, одетая в голубое платье, стояла одна и, запрокинув голову, смотрела на яркую луну на небе. Лучи луны падали вниз и освещали сад, делая его волшебно прекрасным. Она спокойно стояла там и думала о многих вещах. «Отец, у тебя уже есть внук», — думала про себя Дань Тайлин, а ее правая рука медленно гладила живот. Она вспомнила о Ечине, и на ее лице промелькнула нежность. А этот лед на ее сердце уже растаял. Именно в этот момент она неожиданно что-то ощутила, и ее взор направился на тень дерева в темноте. «Кто?» — Дань Тайлин тихо прокричала. Один силуэт медленно вышел из-за дерева. Внешностью этот человек был примерно 25-26 лет. На нем был надет халат красно-коричневого цвета, лицо у него было красивым, и он тактично улыбнулся и сказал: «Привет, меня зовут Иянь, я ученик Лин Хуана. Я шел от главы города и, проходя мимо, увидел девушку, не смог удержаться и остановился ненадолго. Прошу, барышня, не удивляйтесь». Иянь на самом деле только вышел от главы города и шел с той стороны. Он и Ци Янь были в хороших отношениях. Культиватор на границах Дао Сюан и еще ученик Чжань Хуана, все это было высокопоставленными положениями, и еще к тому же он надеялся прорваться на границе Чжань Хуань, поэтому в священном городе Густых Облак он считался человеком с большой буквы. До этого, когда все проходили проверку на степень слияния с душой звезды, он туда не направился, однако на вечернем банкете он принял участие. Конечно же, он издалека увидел Дань Тайлин, и ее привлекательность завлекла его внимание. Затем он услышал, что степень слияния с душой звезды у Дань Тайлин равна 72, и его сердце невольно испытывало сильное волнение. Его степень слияния с душой звезды всего лишь 50, и он в подчинении у мастера является одним из лучших. Дань Тайлин была словно ледяная гора, которая обладала рискованной силой притяжения. На банкете много человек были отвергнуты, но тем не менее еще многие выходили вперед, чтобы завести беседу. Иянь, конечно же, не пытался, ведь у него все же было немаленькое положение, и в такого рода ситуациях он не стал бы себя ставить в неловкое положение. Только что, под этим лунным светом, он случайно увидел, что на лице Дань Тайлин промелькнула нежность. Он только лишь мельком посмотрел, и ее лицо уже глубоко впечаталось в его сердце, из-за чего его сердце начало невольно сильно биться. Он видел многих девушек, и многие из них были несравненными красавицами, однако никто никогда не мог заставить его ощутить такое волнение, как только что это сделала Дань Тайлин. То ласковое выражение лица Дань Тайлин, ее возвышенный и изысканный силуэт, все это будет очень сложно удалить из его сердца. Глава 522. Мир Тянь Юань. И я изначально полагал, что если он будет стоять в тени дерева, то с его культивированием на границах Дао Сюан Дань Тайлин не сможет его обнаружить, однако никак не ожидал, что у нее неожиданно такой тонкий слух и острый взгляд, и она заметит, что кто-то подглядывает за ней. Такого рода действия были бестактными. Увидев, что это чужак, Дань Тайлин снова восстановила свое холодное, как лед, выражение лица. На банкете она слышала про этого Яна, и с равнодушным выражением лица сказала: «Уже поздно, я пойду отдыхать, ваше превосходительство поступайте по своему усмотрению». Дань Тайлин снова восстановила свое холодное выражение лица, и словно та нежность, которая появилась на небольшой период времени, никогда не появлялась, отчего Ян невольно огорчился. Увидев, что Дань Тайлин никого к себе не подпускает, ему стало немного неловко, но он все же сказал: «Серебристая луна такая прекрасная, барышня не останется полюбоваться луной?» «Нет». Дань Тайлин была немногословной, и не посмотрев на Яна, напрямую направилась в свою комнату. Он не знал почему, но всегда признанный любимцем небес Янь, перед лицом Дань Тайлин чувствовал себя немного неполноценным. Хоть его степень слияния с душой звезды равная 50 считается одним хорошим талантом, однако перед лицом Дань Тайлин это тем не менее ничего не значит. Несмотря на то, что Дань Тайлин была всего лишь на границах Шэньхай, а он уже был на границах Даосюан 3 уровня сложности, однако скорее всего не пройдет и несколько лет, и Дань Тайлин будет далеко превосходить его. Он все же знал, насколько страшным может быть талант, степень слияния с душой звезды которого превышает 70. Следует знать, что у Дань Тайлин есть квалификация выучить техники бога моря, передающиеся по наследству. Смотря на силуэт Дань Тайлин, исчезающий в конце сада, в сердце Ияна промелькнула досада, но он тем не менее не осмеливался ее остановить. Послезавтра Дань Тайлин покинет священный город густых облаков, и он больше не увидит эту несравненную красавицу. В сердце было беспокойство, и он не мог с этим совладать. Ечен вернулся в свою комнату, а Али в этот момент уже перелистнула большую часть толстой книги законов Суда Дао. Она подняла голову, увидела, что Ечен вернулся, и в ее глазах промелькнула радость. «Сау!» Она сразу же запрыгнула на его плечо. Ощутив этот воодушевленный взгляд Али, на лице Ечена начал подниматься небольшой жар. Он ведь только что, за спиной Али, делал это с Дань Тайлин, и еще они зачали ребенка, из-за чего его немного мучили угрызения совести. «Али, давай отдохнем», — немного неловко говорил Ечен. Али улыбнулась глазами и немного кивнула головой. На теле Ечена все еще осталось немного пьянящего аромата Дань Тайлин, и разве Али не могла этого не ощутить? В ее глазах промелькнуло немного разочарования. Предки внутри драгоценной жемчужины Михуань останавливали ее, чтобы она не принимала облик человека, поэтому у нее не было выбора. Послезавтра она уезжает, и не знает, когда они снова смогут увидеться, и это было причиной того, что ее сердце было наполнено горечью. Может ли настать такой день, когда в сердце Ечена след, оставленный ей в итоге, станет мутным, и спустя много лет, рядом с Еченом будет Дань Тайлин, Билин, но не будет ее? В ее сердце немного начала увеличиваться печаль. Ечен сидел, поджав ноги на кровати, и сосредоточенно культивировал, а Али спокойно скрутилась на краю ног Ечена. Второй день. Внутри священного города густых облаков было очень оживленно, и народ ликовал тому, что появилось три таланта наивысшей степени. Новость о том, что в священном городе густых облаков появилось три таланта наивысшей степени, уже с быстрой скоростью передалась по кристаллу звездного камня резиденции главы города. Узнав эту новость, высокопоставленные лица 16 военных отделов все были немного потрясены, и внимание всего материка Тяньюань начало скапливаться на священном городе густых облаков. Новость о том, что у Ечена степень слияния с душой звезды была ноль, Циянь вообще не говорил, однако тогда вокруг было много людей, и эта новость в итоге все же с быстрой скоростью разлетелась, и стала поводом для шуток многих людей. Следует знать, что после того, как на материке Тяньюань начали использовать кристалл души звезды для проверки на степень слияния с душой звезды, то на протяжении этих нескольких тысяч лет никогда не было ни одного человека со степенью слияния равной нулю. Это какого рода степени отбросом нужно быть, что степень слияния с душой звезды даже не будет равна один? Ечен в один миг стал знаменитым внутри священного города густых облаков, и к тому же его репутация начала расползаться и в другие священные города. Сразу же вслед за этим с других трех священных городов доносились новости о том, что с материков Бэйлин, Нанхуан, Ситань по отдельности прибыло 9, 9 и 11 человек, которые вошли на материк Тянь-Юань. Те люди первую остановку сделали в разных духовных направлениях, и после результатов проверки самая высокая степень слияния с душой звезды была 75. Достигших степени слияния выше 70 было 2 человека, достигших выше 50 было 7 человек, достигших выше 20 было 15 человек, и достигших выше 5, но ниже 20 было 5 человек. Те двое, степень слияния с душой звезды которых была выше 70, несомненно были также, как Дань Тайлин и остальные, стали причиной для соперничества военных отделов. Остальные несколько человек, степень слияния которых была сравнительно высокой, тоже направились в хорошие места. Днем, после того, как Е Чен полностью прочитал законы Суда Дао, то можно сказать уже был отчетливо ознакомлен с материком Тянь-Юань. Для того, чтобы вскормить каждого Шэнь-Сюана, Дао-Сюана и даже культиватора на границах Чжань-Хуан, необходимо будет растратить огромное количество ресурсов. Весь материк Тянь-Юань уже находился в состоянии перегруженности, поэтому они с ограниченными ресурсами насколько возможно вскармливали будущих сильных культиваторов. Еще материк Тянь-Юань уже не мог вмещать в себя дополнительно большое население. Каждый год рождается бесчисленное количество сильных культиваторов, и многие сильные культиваторы направляются в старинный город Тянь-Юань, который является передовой линией, где звезда Тянь-Юань противостоит чужеземным племенам. Каждый год там погибает в сражении очень много сильных культиваторов. Из-за того, что владыка звезды Син-Сюан умер, то последние 100 лет умирающих культиваторов разных уровней стало в несколько раз больше, по сравнению с прежним числом. Звезде Тянь-Юань срочно нужен новый владыка звезды, и также необходимо большое количество сильных культиваторов, которые направятся в древний город Тянь-Юань. Древний город Тянь-Юань парит в воздухе с 9 большими звездными городами, и является самой передней защитной линией звезды Тянь-Юань. 10 шишеней возглавляют большое количество охраняющих культиваторов, и если древний город Тянь-Юань падет, то оставшиеся 4 материка почти сразу же будут стерты с лица земли, а потом накрывающий запрет материка Тянь-Юань станет последней защитой. Запрет на материке Тянь-Юань был возведен 2 владыками звезды Тянь-Юанем и Син-Сюанем, и они затратили на его строительство бесчисленное количество лет. Запрет был очень прочным, и был последней защитой звезды Тянь-Юань, но, если запрет сломается, тогда останется только лишь ждать финала звезды Тянь-Юань, на которой даже камня на камне не останется. А что касается маленьких границ Тянь-Юань, больших границ Тянь-Юань и границ Чжань-Хуан, то это пространство, которое открыли 2 владык звезды, и внутри вскармливали большое количество духовных зверей. Духовные звери были одним видом очень важных ресурсов материка Тянь-Юань, и после изменений, которые ввел владыка звезды Син-Сюан, скорость роста и размножения духовных зверей увеличилась, и они могли поглощать разного рода сюаньцы, минералы, и формировать сверхъестественную силу, отчего в итоге в их голове формировалась древняя монета Тянь-Юань, древняя монета золота инь и т.п. вещи. Все тело духовного зверя было драгоценным. После того, как военные культиваторы охотились и убивали духовного зверя, то могли собрать древние монеты Тянь-Юань, древние монеты золота инь и т.п. вещи, а затем продать их мастерам по изготовлению предметов, а в свою очередь могли изготовить из этих вещей могущественные оружия духовные сокровища. К тому же мясо и кости духовных зверей также можно было продать алхимикам, которые могли, используя искусство изготовления пилюль глубочайшей древности, изготовить очень сильную духовную пилюлю Бэнь-Юань. Поэтому древние монеты Тянь-Юань, древние монеты золота и НТП, вещи стали циркулирующей валютой на всем материке Тянь-Юань. Конечно же, для того, чтобы изготовить духовную пилюлю Бэнь-Юань, требовалось не только мясо и кости духовных зверей, еще туда нужно было добавлять другие драгоценные травы, и цена за каждую духовную пилюлю Бэнь-Юань была очень дорогой. Цена самого низкого 1 разряда духовной пилюли Бэнь-Юань могла достигать изумительных цифр, примерно несколько миллионов древних монет золота инь. Помимо того, что из духовных зверей можно было изготовить духовную пилюлю Бэнь-Юань, также их можно было приручить, и на материке Тянь-Юань духовные звери становились для людей, диких зверей и зверей Сюан военными зверьми. Помимо духовной пилюли Бэнь-Юань, есть еще более драгоценная пилюля, которая может продвигать степень слияния с душой звезды, и это духовная пилюля Син-Юань, Ну и конечно же цена за нее была еще дороже. Разного рода ресурсы на материке Тяньюань были очень дорогими, и даже проживать тут уже было одной сложной задачей. Если он захочет остановиться в священном городе густых облаков, то это тоже будет одним непростым делом. Ечен от Цияна получил временное разрешение и мог остановиться в священном городе густых облаков на один год. За этот период времени Ечену нужно будет найти себе работу в священном городе густых облаков, или же внести определенный вклад в то, чтобы священный город густых облаков достиг определенной степени. Также нужно будет заплатить 500 древних монет золота дьявола, или же 5 миллионов древних монет золота инь, и только тогда можно будет купить долговременное право на проживание. Даже глава города Циянь не мог проявить к Ечену какую-либо снисходительность. Пусть даже если Циянь был главой города, однако он тоже должен строго соблюдать законы суда Дао, а иначе суд Дао может в любое время снять его с должности. Чтобы жить снаружи в трущобах, нужно каждый день вносить плату в несколько сотен древних монет Тяньюань, а для того, чтобы жить внутри священного города густых облаков, нужно взять в аренду жилье, цена за которое может достигать нескольких сотен тысяч древних монет золота инь. К тому же только лишь культиваторы выше Шэньхай могут получить квалификацию жить внутри священного города густых облаков. Конечно, если у тебя много денег, ты можешь потратить несколько тысяч древних монет золота дьявола, или же равную этому сумму в несколько десятков миллионов древних монет золота инь, и купить себе маленькую частную территорию за священным городом густых облаков. Однако за эту маленькую частную территорию каждый год требуется платить налог. Помимо этого, достигшие выше границ Шэньхай могут сформировать команду, и в районе священного города густых облаков в маленьких границах Тяньюань охотиться на духовных зверей, добывая древние монеты золота инь, и таким образом сравнительно быстро зарабатывать деньги. Священный город густых облаков был словно один механизм, зарабатывающий деньги, и каждый год в духовное направление на ступень выше перевозилось большое количество древних монет золота инь, древних монет золота дьявола и древних монет чернового золота. К тому же духовные направления каждый год направляли древние монеты в военные отделы степенью выше, и после того, как военный отдел их получал, то они могли изготавливать из них разного рода оружие и духовные сокровища. Это было очень высокоэффективное функционирование общества, и каждый человек в этой системе усердно трудился, чтобы обеспечивать огромные военные затраты древнего города Тяньюань. Все эти законы были установлены двумя владыками звезды. Ечен в сердце испытывал сильное волнение, весь материк Тяньюань прямо-таки был одной громадной военной машиной. На материке Тяньюань, чем сильнее культивирование, тем выше положение, а чем выше положение, тем легче получить распределенные дефицитные ресурсы. Помимо того, что Ечену нужно было получить квалификацию внутри священного города густых облаков на постоянное проживание, и также заработать много золота, также он должен будет направиться на материк Дундалу, и перевести сюда столько соплеменников и учеников Звездного дворца, насколько это будет возможно. Несмотря на то, что у Али и Дань Тайлин есть несомненная надежда, однако Ечен не может перекладывать все надежды только лишь на плечи Али и Дань Тайлин. Однако остаться в священном городе густых облаков и заработать много денег – это прямо-таки очень сложное дело. Все это потому что для того, чтобы остаться в священном городе густых облаков, каждый день требуется тратить сумму, которая является изумляющей для человека. Здесь на самом деле очень много работы, однако у многих работ доход очень маленький. Например, можно пойти помогать хозяевам частных территорий посадить и вырастить разного рода чудесные травы и фрукты, и еще духовных зверей и т.п. Еще можно подрабатывать в тавернах священного города густых облаков, и в постоялых дворах и т.д. Если есть границы Шэньхай в культивировании, то можно не работать на таких работах, а направиться на маленькие границы Тяньюань, и охотиться и убивать духовных зверей. Охота на духовных зверей сравнительно быстрый вид заработка, однако и более опасный. Глава 523. Снова повстречаться с Нань Гунцзе. Помимо этого, также были некоторые сравнительно роскошные виды деятельности, и этим ремеслом было пойти к мастерам по изготовлению предметов, или к алхимикам, и стать их помощниками, или же учениками, а если будут небольшие способности, то можно стать одним мастером по изготовлению предметов или же алхимиком, и тогда можно будет очень быстро заработать деньги. Однако мастерство изготовления предметов и пилюль на материке Тяньюань уже достигло пика и точки прогресса, и если любой мастер по изготовлению предметов или же алхимик направится на материк Дундалу, то несомненно будет там существом на уровне бога. Ечина мастерство по изготовлению пилюль вообще не достигало нужного уровня. Местные мастера по изготовлению предметов и пилюль делились на 7 ступеней звезд, и каждая ступень звезды соответствовала могущественному положению. Эти два ремесла были очень высокоуважаемыми. Ечен думал о том, что его мастерство по изготовлению пилюль было всего лишь базовым, и он не знал, стоит ли ему пойти искать работу по изготовлению пилюль, где он сможет поучиться, и кто знает, может быть, у него получится стать алхимиком. Если на самом деле этот вариант будет безнадежным, тогда ему останется только лишь отчетливо изучить положение внутри маленьких границ Тянь-Юань, а затем направиться туда за охотой на духовных зверей. Говорят, что на маленьких границах Тянь-Юань очень опасно, и требуется, чтобы с тобой в компании было много людей. Если туда идти в одиночку, то это прямо-таки самому себе искать смерть. Если только ему это будет очень необходимо, он направится туда, а так он не собирался выбирать этот путь, ведь Ечен не хотел еще до рождения своего ребенка оставить его без отца. Ечен, Али и Дань Тайлин прогулялись по улицам священного города Густых Облаков, и в общем плане немного поняли положение священного города Густых Облаков. Узнав ситуацию в священном городе Густых Облаков, Дань Тайлин немного сморщила лоб, а в ее глазах промелькнула грусть, и она спросила: «Ечен, у тебя есть какой-нибудь план?» «Я планирую стать алхимиком. Если я смогу довести свое мастерство по изготовлению пилюль до определенной степени, то могу изготовить духовную пилюлю Бэнь Юань, и это значит, что очень быстро смогу заработать много денег и перевести сюда соплеменников». Немного подумал и сказал Ечен. Он все же не осмеливался говорить Дань Тайлин какие-либо мысли о маленьких границах Тянь-Юань. Стать алхимиком — это очень неплохо, но только... Дань Тайлин что-то хотела сказать, но промолчала. «Разве не просто стать алхимиком? Когда-то я в течение 2 месяцев смог достигнуть степени алхимика Зунь. Изучать искусство по изготовлению пилюль для меня, можно сказать, проще простого», — уверенно говорил Ечен и немного улыбнулся. Разве он мог сказать, что в его сердце на самом деле не было никакой уверенности, ведь все-таки искусство по изготовлению пилюль на материке Тянь-Юань полностью отличалось от искусства изготовления пилюль на материке Дундалу. «Твоя степень слияния с душой звезды равна 0, а я слышала, что для того, чтобы стать алхимиком, необходимо, чтобы степень слияния с душой звезды превышала 20, и только тогда это будет возможно, а иначе не будет возможности изготовить духовную пилюлю Бэнь Юань», — немного обеспокоенно говорила Дань Тайлин. Неизвестно, когда она обдумала этот вопрос, который уже исходил с точки зрения Ечена. Несмотря на то, что Дань Тайлин была равнодушна по отношению к людям, однако если кто-то стал ее мужчиной, то значит это несомненно было большим счастьем. И если она стала чьей-то женщиной, то она должна отдаться своему мужчине всем сердцем. Али тоже мучительно размышляла, как можно помочь Ечену все организовать. На материке Тянь-Юань на самом деле все полностью отличалось от материка Дундалу. Несмотря на то, что степень слияния с душой звезды Ечена была немного странной, потому что в обычных ситуациях степенью слияния с душой звезды равной 0 человек просто не может достигнуть до границ Шэньхай, однако все равно они беспокоились за Ечена. В конце концов, все люди на материке Тянь-Юань измеряли способности человека именно степенью слияния с душой звезды. Не забывайте, что на материке Тянь-Юань на протяжении нескольких сотен тысяч лет появился только я один, чья степень слияния с душой звезды равна 0, и кто может знать, к какого рода положению это может привести. У меня есть уверенность в самого себя, и разве я не смогу изготавливать пилюли? Ечен видел, что Дань Тайлин и Али беспокоятся, сразу же ощутил в своем сердце нежность, и беззаботно улыбнувшись сказал: «Если я на самом деле не смогу изготавливать пилюли, то у меня есть руки, ноги, и еще внутри краги есть немало хороших вещей, так что я смогу продержаться 1-2 года, с голоду точно не умру, и к тому времени я стану мужчиной, живущим за счет женщины». Услышав слова Ечена, Али и Дань Тайлин невольно улыбнулись от этой шутки. Они, конечно же, не верили, что Ечен был такого рода человеком, который хочет жить за счет женщины, но если Ечен на самом деле захочет жить на их содержании, то он все же смогут полностью успокоиться. «Ни в коем случае не входи в маленькие границы Тянь-Юань. Те люди, которые осмеливаются туда входить, все являются командами постоянного состава, и если произвольно туда войти, то можно повстречаться с опасностями. Дань Тайлин была обеспокоена и, наставляя, говорила: «Я понял, не переживай, я не буду подвергать себя опасности». Ечен немного кивнул головой. Дань Тайлин и Али разве могли не переживать? Именно в тот момент, когда они разговаривали, Ечен что-то ощутил, посмотрел вдаль, в конец улицы. Один силуэт в этот момент стоял в отдаленном месте на улице, на нем был надет белый длинный халат, руки были сложены за спину, и он вел себя свободно и непринужденно. Если это не Нань Гуньцзе, то кто? Несмотря на то, что на материке Тяньюань циркуляция Ци затвердела, и море души было подавлено, и его было очень сложно активировать, однако Ци на теле по-прежнему непрерывно воздействовала на циркуляцию Ци между небом и землей. Среди толпы людей кто угодно мог разглядеть, что он был необыкновенным. Вокруг эти проходящие люди один за другим бросали на него свои взгляды, ведь этот человек, остановившийся на улице, скорее всего в будущем станет существом на уровне Шишень. Для всех людей Шишень был высочайшим существом, и если бы сейчас у них не было тех нескольких Шишени, то древний город Тяньюань скорее всего уже не смог бы справиться со своими обязанностями, и у них вообще не было возможности прожить до сегодняшнего дня. Каждые 1-2 года в сражении погибают 1-2 шишеня, поэтому требуется, чтобы вырастали новые шишени, а последние сотни тысяч лет очень мало рождается людей, чья степень слияния с душой звезды больше 75. Сначала его степень слияния с душой звезды достигла 82, а потом он еще съест духовную пилюлю Синьюань и сможет немного продвинуться вперед. И если его степень достигнет выше 85, тогда он сможет побороться за титул владыки звезды. После вчерашней проверки, Нань Гуньцзе уже привлекал внимание всего материка Тяньюань, и при этом у него не было никакой надменности. Он по-прежнему был спокойным, и усердно культивировал, не теряя ни минуты, и это невозмутимое выражение лица и его усердие вызывали у бесчисленного количества людей восхищение. Эти люди на улице держались на определенном расстоянии от Нань Гуньцзе и не осмеливались произвольно вступать с ним в разговор. Когда люди проходили мимо, то даже немного кланялись в знак своего почтения. Пусть даже если это была аристократическая знать священного города Густых Облаков, даже они не осмеливались вести себя грубо перед лицом Нань Гуньцзе. Внутри священного города Густых Облаков, на этом ничтожном участке земли, многие люди занимали немаленькие положения. Однако это духовное направление Цзыхуа для всего материка Тяньюань, можно сказать, считалось ничем. Ечен взял с собой Али, Дань Тайлин, и напрямую направился в конец улицы, улыбнулся и поздоровался. «Привет, никак не ожидал, что снова повстречаю тебя здесь. Это не ты меня повстречал, а я тебя тут жду уже очень долгое время», — спокойно говорил Нань Гуньцзе. Он взглянул на Ечена, и улыбка Ечена была естественной, словно он вообще не придавал значения тому событию, связанному с степенью слияния с душой звезды, и эта улыбка совсем не была похожа на лесть и вежливость этой аристократической знати священного города Густых Облаков. «Ждешь меня здесь, а что случилось?» Ечен немного обомлел. «Твоя степень слияния с душой звезды равна нулю, и что ты думаешь по этому поводу?» Нань Гуньцзе искоса посмотрел на крагу на левой руке Ечена. Он, конечно же, не мог не ощутить ци краги небесного огня. Он здесь ждал Ечена, чтобы забрать крагу небесного огня обратно, но увидев, что Дань Тайлин подошла вместе с ним, пока решил не говорить о краге небесного огня. Дань Тайлин стояла позади и немного сбоку Ечена, и такого рода местоположение было немного странным, однако выражение лица Дань Тайлин было очень естественным, и человек мог разглядеть в ней необычный оттенок. Забавно то, что эта аристократическая знать священного города Густых Облаков всегда обсуждали каких-либо талантов, и, конечно, среди этих талантов была Дань Тайлин с изумительными способностями и великолепной внешностью. Они никак не могли подумать, что сердце Дань Тайлин уже было занято, причем такого рода отбросом, который оказался единственным за несколько сотен тысяч лет, чья степень слияния с душой звезды оказалась равна нулю. Если эта новость распространится, то неизвестно, у скольких людей поотваливается челюсть. Нань Гуньцзе тоже было немного любопытно, как такого рода величественная и холодная, словно айсберг, прекрасная девушка, как Дань Тайлин могла выбрать Ечена, к тому же рядом с Еченом была другая прекрасная камышовая кошка. «Я считаю, что степень слияния с душой звезды ноль, это очень хорошо». Ечен никак не ожидал, что Нань Гуньцзе задаст ему этот вопрос, и немного улыбнувшись говорил, на протяжении сотни тысяч лет никто не знает, что может случиться с степенью слияния с душой звезды ноль, как минимум по сравнению с другими людьми у меня есть еще один шанс на испытание. Степень слияния с душой звезды равная нулю была очень таинственным и заставляющим недоумевать людей событием. Однако Ячен перед лицом этого дела проявлял себя очень непринужденно. Возможно потому что он был уверен в себе и культивировал 9 звездных секретных методов. В улыбке Ячена была своего рода сильная решительность, и он не признавал себя отбросом. В конце концов степень слияния с душой звезды равная нулю это еще точно не означает, что нет возможности докультивировать до границ Шэньсюэн, ведь в действительности очень сложно точно предугадать. У Нань Гунцзэ было своего рода ощущение, что Ячен немного отличался от всех остальных людей, и, пожалуй, результат проверки на слияние с душой звезды равной нулю только сейчас начал удивлять Нань Гунцзэ, однако он немного подумал, и все же придерживался логики. Ячен неожиданно считает, что результат проверки на степень слияния с душой звезды равной нулю это очень занимательное дело. Он немного улыбнулся и думал, что так думает только лишь Ячен. Ты же не ждал меня здесь, только ради того, чтобы спросить о моем мнении. Разве Ячен не мог не заметить, что у Нань Гунцзэ были не просто такого рода напрасные тревоги? Нань Гунцзэ всегда очень усердно и упорно культивировал, и Ячен все же мог все это заметить. Неважно, что он совершенно не знал прошлого Нань Гунцзэ, однако у Ячена все же была небольшая симпатия по отношению к Нань Гунцзэ. Изначально я хотел вернуть от тебя свою вещь, однако сейчас подумал и решил оставить это, будем считать, что я тебе ее подарил. Нань Гунцзэ помахал рукой и свободно говорил. Его взор направился вдаль, и он думал, что в этом мире людей, которые не проявляют к нему неприязнь, разговаривая с ним было очень мало, и один из них был Ячен. «У меня есть вещь, которая принадлежит тебе». Ячен немного нахмурил брови и бормоча говорил. Нань Гунцзэ уже второй раз говорил об этом, и что это за вещь. В голове Ячена промелькнула мысль, и он неожиданно о чем-то подумал. Первый раз он повстречал Нань Гунцзэ в подземных лунных чертогах. Неужели та вещь, про которую говорит Нань Гунцзэ, является крага небесного огня? У Ячена в настоящее время была только одна драгоценность, которую он вынес из подземных лунных чертог. Вспомнив ту лаву, где лежали древние останки, сердце Ячена невольно вздрогнуло, и появилось немыслимое выражение лица, неужели Нань Гунцзэ? Забудем, надеюсь потом, у нас еще будет возможность встретиться. Неизвестно, когда и какой степени сможет достигнуть твое культивирование, и, если будет возможность, я все же хотел бы посмотреть, какого рода степени может достигнуть культивирование с степенью слияния с душой звезды равной нулю. После того, как Нань Гунцзэ закончил говорить, то шаг за шагом направился за пределы улицы. «Если та вещь тебе понадобится, ты скажи, я сразу же тебе ее отдам, я не нарушаю своего слова». Ячен смотрел на силуэт Нань Гунцзэ и говорил. Он все же не мог точно определить, была ли эта вещь крагой небесного огня, ведь все же на его руках было немало вещей: дьявольский колокол Чжэнь, треножник, сотрясающий воздух, пояс Минхуана и т.п. вещи, у которых была заслуженная репутация. Нань Гунцзэ повернул голову, взглянул разок на Ячена и увидел, что его выражение лица не было поддельным, а было искренним, и его улыбка была свободной. Глава 524. Попировать на славу. Не зная, что обозначала последняя улыбка Нань Гунцзэ, Ячен немного нахмурил лоб и задумался. Неужели Нань Гунцзэ на самом деле являлся теми древними останками внутри лавы? Несмотря на то, что между внешностью двух людей были отличия, но внешность это такая вещь, которая обладает большим обманом. Можно использовать таинственную технику и изменить внешность, словно как его таинственная техника подмена. С таинственностью Нань Гунцзэ ухватить пару таинственных техник, которые могут изменить внешность, проще простого. Какое у него происхождение? Дань Тайлин смотрела на уходящего вдаль Нань Гунцзэ и спросила, прошептав Ячену на ушко. «Я тоже не знаю, но во всяком случае его нельзя задевать». Ячен использовал душу и передал сообщение Дань Тайлин. Прошлое Нань Гунцзэ было таинственным, и его культивирование было очень глубоко для понимания, поэтому в настоящее время нельзя его делать своим врагом, а лучше оставить другом. Под сопровождением Дань Тайлин и Али, весь день Ячен слонялся без дела и хорошо познакомился с священным городом густых облаков. Это было очень большой редкостью, когда он мог вот так вот спокойно проводить день с Дань Тайлин и Али, и в этот момент Ечен не хотел думать о делах, которые могли сильно его побеспокоить. Трое человек вошли в одну высокого уровня винную лавку, фасадная часть которой была изготовлена из кристалла духовного цветка, и внутри этой винной лавки торговля шла очень хорошо. Непрерывно уходила и проходила аристократическая знать священного города Густых Облаков. Внутри этой винной лавки прислугами были девушки, и все они были несравненными красавицами. Ечен, Дань Тайлин и Али нашли одно укромное место и сели там, чтобы заказать немного поесть. Здесь вся еда неожиданно была изготовлена из разного рода драгоценных продуктов. Пурпурно-золотистая божественная рыба, которая на материке Дундалу стоит по цене одного города, здесь неожиданно стала простой едой, и помимо этого еще были разного рода блюда, изготовленные из духовных зверей высокого разряда, даже было мясо духовных зверей на уровне Шэньсюэн, Даосюэн, и также были некоторые редкие и драгоценные фрукты, что тут только не было. Однако и цена на каждое блюдо тоже была соответствующей, а точнее не дешевой. Как минимум блюдо стоило несколько тысяч древних монет золота инь, и цена могла даже достигать несколько десятков тысяч древних монет. За одно принятие пищи, несколько сотен тысяч древних монет золота инь будут потрачены, словно у тебя их и не было. Постоянно кушающая эти блюда аристократическая знать, если захочет докультивировать до границ Шэньхай, то это прямо-таки проще простого. Говорят, что эти прислуги в винной лавке за один рабочий день максимум могут получить 1-2 древние монеты золота инь, и если они обменивают их на древние монеты Тяньюань, то за пределами города, внутри трущоб могут найти себе неплохое место для жилья. Ечен взглянул разок внутрь пространства Краги, и внутри лежало всего лишь несколько сотен тысяч древних монет золота инь. Раньше он предполагал, что он убил так много духовных зверей на уровне Яван, и уже можно считать собрал небольшое богатство, однако никак не ожидал, что этого хватит, чтобы только один раз покушать в этом месте. Здесь обычно тратится аристократическая знать, у которых есть своя частная территория, и их средства, как минимум составляют несколько десятков миллионов древних монет золота инь, и их богатство даже может достигать более 100 миллионов.